Джесси продолжила. Словом, Маарет приняла его предложение. Правда, ей не понравилась мысль, что для этого придется ослепить кого-то из молодых вампиров. Но Фарид сумел обойти эту этическую проблему. Он предложил ей выбрать жертву из числа смертных, человека, которого бы она сочла пригодным для трапезы, и тогда он, Фарид, возьмет жертву и под наркозом перельет ему или ей в жилы вампирской крови, а после удаления глаз разделается с жертвой сам. Маарет может не присутствовать на всех стадиях операции, каких пожелает. Он еще раз подчеркнул, что для пересадки глаз потребуется его мастерство хирурга, а кроме того еще несколько переливаний вампирской крови для закрепления результата. Зато она получит глаза навсегда. Ей только и надо, что, как он уже говорил, выбрать подходящую жертву с глазами нужного цвета. От этого выражения «с глазами нужного цвета» по спине у меня пробежал холодок. В голове замелькали какие-то жуткие образы, страшные воспоминания, но я не хотел видеть, какие именно. Стряхнув наваждение, я снова обратил все внимание на Джесси. «Она согласилась», — сказала Джесси, — «но согласилась и не только на это. Он жаждал пригласить ее и Микари к себе в лабораторию в Америке. У него там какой-то институт, надо полагать, мечта безумного ученого. Кажется, тогда это место располагалось в Нью-Йорке. Они перепробовали множество мест, но Маарет не хотела рисковать и везти Микари туда. Вместо этого она потратила умопомрачительную сумму на то, чтобы перевезти к нам все оборудование и весь персонал Фарида. Организовала доставку самолетами в Джакарту, а оттуда грузовиками к нам в поместье. Привезли электриков, купили и установили новые генераторы. Когда все доделали, у Фарида было все, что только могло быть потребованным, чтобы исследовать Микари всеми известными современной науке методами». Она снова умолкла. «Ты говоришь про магнитный резонанс», — подсказал я. «Сканирование, МРТ, все такое. Да-да, именно. И как я сам не догадался». Все эти годы я боялся за Фарида, боялся, что она разделается с ним, испепелит его со всем его персоналом, сотрет с лица земли. Ну и как бы ей это удалось, когда Фарида защищает Сет, — вмешался Дэвид. Уж верно, повстречав Фарида, ты и с Сетом познакомился, все равно она могла бы сильно им повредить, — возразил я. «Сжечь их обоих!» «Но ты говоришь, — я перевел взгляд на Джесси, — теперь они друзья?» «Союзники», — поправила та. «И Микари дала себя обследовать целиком и полностью. Кротко, как ягненок. На моей памяти Микари никогда никому и ни в чем не препятствовала никому». И ни в чем. Так что они провели обследование. С ними было много врачей из молодняка, а вместе с Фаридом всегда работал сам Сет. Встреча с ним напугала меня. Да и Хаймана тоже. Хайман знал его еще, когда Сет был ребенком, наследным принцем Кемета. Причастившись крови, Акаша вскоре отослала мальчика от себя. Хайман и не подозревал, что тот тоже стал кровопийцей. Он боялся его. Боялся, что древние узы крови между сыном и матерью могут оказаться сильнее нашей крови. Хаймана совершенно не интересовали никакие новшества, никакие ученые, что проводили рентгены, брали образцы тканей, а потом до самого утра просиживали с Маарет, обсуждая свойства наших организмов и характеристики силы, которая делает нас тем, что мы есть. «Я давно прекратил попытки овладеть языком науки», — признался я. «Никогда не думал, что он мне потребуется, а теперь вот жалею, меня там не было, хотя я бы все равно ничего не понял». И все же я слегка кривил душой. Я покинул Фарида и Сета по собственному желанию много лет назад, хотя они рады были бы, останься я с ними навсегда. Я бежал от их целеустремленности и решительности, от тех истин, что они могли открыть. «И каков во имя дьявола был результат?» — резко спросил я, не в силах более сдерживаться. «Что, черт возьми, они обнаружили?» «Сказали, Микаре начисто лишилась интеллекта», — ответила Джесси. «Сказали, мозг у нее в голове атрофировался. Сказали, признаков мозговой деятельности у нее не больше, чем у человека в коме, живущего только за счет стволовой части мозга. По всей видимости, она была погребена так долго, скорее всего, в какой-нибудь пещере, хотя точно никто не знает, что это затронуло у нее даже зрение, со временем самая могущественная вампирская кровь в атрофированных частях мозга у нее затвердела. Я этого постичь не в состоянии. Конечно, им потребовалось 3 ночи, чтобы все это высказать со множеством оговорок, уточнений и разъяснений, но суть такова». «А как насчет остального?» — спросил я. «Чего именно?» — поинтересовалась Джесси. Я посмотрел на нее. Потом на Дэвида. Оба взирали на меня с превеликим изумлением. Я поразился. «Насчет священного источника?» Джесси ничего не ответила, зато вмешался Дэвид. «Ты спрашиваешь, способны ли были все эти бесчисленные диагностические инструменты обнаружить священный источник?» «Ну, конечно, тоже мне вопрос. Фарид заполучил в свое распоряжение саму мать. Не думаете же вы, будто он искал в ней какого-нибудь паразита с собственной мозговой активностью?» Они смотрели на меня, точно я свихнулся. «Фарид говорил мне, — не унимался я, — что то создание, Амель, точно такое же существо, как и мы, то есть состоит из клеток, имеет определенные границы, и его можно признать научными методами. Фарид мне очень понятно все объяснял. Я просто не мог тогда понять все его умопостроения, но он яснее ясного дал понять, что одержим желанием выяснить физические свойства священного источника. Ох, почему я так плохо слушал? Почему представлял себе будущее Фарида так пессимистично? Почему выступал в роли мрачного пророка апокалипсиса? Ну, если они что-нибудь и нашли, то я об этом не слышала. Покачала головой Джесси и после короткого раздумья прибавила. «А как насчет тебя? Что насчет меня?» «Когда ты пил кровь Акаши, когда держал ее в объятиях, слышал ли ты что-нибудь, замечал ли? Ты же находился в непосредственном контакте со священным источником». Я покачал головой. «Нет, ничего такого не замечал. Она многое мне показывала. Образы и видения, но все они всегда исходили от нее. Всегда от нее, во всяком случае, насколько мне известно. Однако, должен признать, это был интересный вопрос. Я же не Фарид, — пробормотал я. Признаюсь, у самого меня о священной сердцевине имеются лишь весьма смутные идеи, да и те лишь религиозного характера. Я мысленно возвращался к тому, как Маарет рассказывала мне о происхождении вампиров. Амель вошел в Великую Мать, и самого Амеля не стало. Во всяком случае, так рассказали Маарет духи. То, что когда-то было Амелем, невидимое, но огромное, ныне текло по венам огромного числа вампиров, большего, чем когда-либо в истории. Так посаженный в землю корешок дает жизнь мириадам растений, сам теряя при этом былую форму, границы, саму суть корня. Даже спустя столько лет мне все еще не хотелось говорить о былой близости с Акашей, о тех временах, когда я был возлюбленным царицей и пил ее кровь, густую, липкую и могущественную. Я не любил вспоминать ее темные глаза, напитанную светом белую кожу, лукавую улыбку. Подумать только, это божественное лицо, эта воплощенная невинность у той, что хотела завоевать все человечество и мечтала стать царицей небесной. «А Микаре, ты никогда не пила ее кровь?» — спросил я. Джесси снова устремила на меня долгий взгляд. Точно вопрос мой был просто неприличен, а потом покачала головой. Не думаю, что кто-либо когда-нибудь приближался к Микаре ради крови. Никогда не видела, чтобы Маарет пила ее кровь или предлагала ей свою. Не думаю, что они это когда-нибудь делают или делали с того самого первого раза. Есть у меня глубокое подозрение, что попробуй кто испить ее крови, — заметил Дэвид. Она сочла бы это нападением и уничтожила бы обидчика, причем, скорее всего, как-нибудь грубо, например, кулаком. Кулаком. Кулаком, которому 6000 лет. Есть о чем призадуматься. Бессмертная 6000 лет от роду способна кулаком разнести этот самый отель, где мы сидим, если у нее вдруг появится желание и время. Акашу Микаре уничтожила очень грубо и незатейливо, уже это точно. Взяла и швырнула спиной на застекленное окно, да с такой силой, что разбила стекло. Я снова мысленно видел случившееся, видел, как огромный зазубренный пласт стекла падает точно лезвие гильотины и отсекает Акаше голову. Но я видел не все. Должно быть, всего не видел никто, кроме Маарет. Как именно Акаша разможила череп? О, какая загадка! Сочетание уязвимости и непреодолимой силы. Не слышал, чтобы Микаре хоть как-то осознавала свое могущество, — сказал Дэвид. Осознавала, что наделена облачным, мысленным или огненным даром. Судя по вашим рассказам, она налетела на Акашу, как равная на равную, не более того. «Хвала богам!» — промолвила Джесси. Восстав, чтобы убить царицу, Микаре двинулась пешком через пустыни и джунгли, горы и долины. Ночь за ночью шагала она вперед, пока не достигла поместья в Саноме, где мы все собрались. Что за голоса вели ее? Что за образы? Мы никогда не узнаем. Как не знаем, и из какой пещеры или могилы она явилась. Лишь теперь я полностью осознал то, что поведала нам Джесси. Мы никогда не получим ответов на вопросы о Микаре. Никто и никогда не напишет ее биографии. Ничей голос никогда не заговорит за нее. Микари никогда не сядет за компьютер и не напечатает нам свои мысли. «Она даже не знает, что она царица проклятых, верно?» — спросил я. Джесси с Дэвидом дружно уставились на меня. «А Фарид не предлагал сделать для нее новый язык?» — не унимался я. Вопрос мой снова поверг их обоих в потрясение. «Да, нам всем было неимоверно трудно до конца осознать, на что способен Фарид, что несут с собой его знания». Трудно было в полной мере осознать всю мощь и тайну Микары. Что ж, не для того ли мы тут и собрались, чтобы все обсудить? Вопрос о языке оказался мне совершенно очевидным. У Микары его нет. У нее вырвали язык еще до того, как она причастилась крови. Виновата в том была Акаша. Она ослепила одну сестру и вырвала язык у второй. «Кажется, предлагал», — сказала Джесси. «Но у нас не было никакой возможности донести его предложение до Микари, заручиться ее сотрудничеством. Это лишь мои предположения, я не уверена толком. Ты же знаешь, древние глухи к мыслям друг друга». Но и я, как обычно, не слышала ничего о Микаре, я уже смирилась с тем, что она лишена разума. Она послушно подчинялась всем исследованиям, разрешала брать у себя анализы. Тут никаких проблем не возникало. Но когда Фарид пытался осмотреть ее рот, она смотрела на него, как на дождь за окном. Могу представить, как это страшно даже для бестрепетного Фарида. «А ему удалось дать ей наркоз?» Дэвид чуть не подпрыгнул. «Ну, знаешь, ты и впрямь переходишь всякие границы», — шокированно пробормотал он. «Почему?» «Потому что спрашиваю напрямик, без поэтических иносказаний. Только на очень короткое время и всего несколько раз», — ответила Джесси. Микари надоели все эти иголки. Она смотрела на Фарида, точно ожившая статуя. После трех первых раз он уже и не пытался. «Но кровь он у нее взял», — уточнил я. «Еще до того, как она толком поняла, что происходит», — пояснила Джесси. «Ну и, конечно, Маарет помогала ему. Успокаивала сестру, гладила по голове, целовала, просила разрешения на древнем наречии, но Микаре это все не понравилось. Она смотрела на пробирки с таким видом, точно это какие-то мерзкие кровососущие насекомые. Фариду удалось взять соскоб с ее кожи и образец волос. Не знаю, что еще. Хотел-то он все, что только можно. У нас попросил все — слюну, биопсии различных органов, в смысле образцы тканей, которые он мог взять при помощи иголок, костный мозг, печень, поджелудочная железа — все, что только мог достать. Я дала ему это все. Маар тоже. Он ей понравился, вызвал ее уважение». — сказал я. — Да, она любит его, — торопливо поправила Джесси, подчеркивая настоящее время, — и очень уважает. Он сделал для нее вампирские глаза, а Торну вернул его старые, те, что Торн дал Маарет. Да-да, Фарис справился со всем этим, а, уезжая, взял Торна под крылышко, увез его с собой. Торн много лет чах в поместье Маарет, но за это время он мало-помалу окреп. Он хочет снова отыскать Мариуса и Дэниела Моллоя. Вот Фарид и забрал Торна с собой, но Маарет полюбила Фарида. Да и Сета тоже. Мы все полюбили Сета. Она говорила сбивчиво, повторяясь, снова и снова переживая прошедшие дни. Сет был там, в древнем Кемете, много лет назад, в ту ночь, когда Акаша приговорила Микаре и Маарет к смерти. Видно было, что Джесси ярко представляет себе эту картину. Я тоже представлял ее очень ярко. Еще мальчиком он видел, как ослепили Маарет и вырвали язык у Микари. Но Сет с Маарет беседовали между собой так, словно эта древняя история не имеет над ними власти. Даже не вспоминали ее. Они очень во многом пришли к согласию. «Например», — поинтересовался я, — «ну, хоть попытайся проявить вежливость, хоть попытайся», — прошипел Дэвид. Джесси, однако, ответила без промедления. «Они сошлись на том, что какие бы открытия ни делали они касательно собственной нашей природы, но никогда не должны вмешиваться в дела смертных. Каких бы высот ни достигли они в мире вампиров, но миру смертных предлагать эти достижения нельзя». Маарет сказала: «Возможно, настанут времена, когда наука вампиров станет главной их защитой от преследований, но эти времена покамест еще в далеком будущем, а, быть может, не настанут и никогда. Мы должны уважать мир смертных». В этом Фарид и Маарет были полностью друг с другом согласны. Фарид сказал: «Его честолюбие более не распространяется на царство людей. Его народ — это мы». Он так и назвал нас своим народом. «Бенджи это понравилось бы», — улыбнулся я. Но у меня словно камень с плеч упал. И словами не передать, какое же облегчение. «Да», — печально согласилась Джесси, — «Бенджи это понравилось бы. Фарид имел обыкновение называть нас одним народом и народом крови, и народом во крови». «Наш народ, наше племя», — процитировал я Бенджи. «Милая моя, так что же случилось? Почему вы все покинули старое поместье?» — спросил Дэвид. «Все вышло примерно так. Сет рассказал Маарет о других древних вампирах. Не сомневаюсь, уж вас-то этим не удивить. Он сказал ей: по всему миру бродят древние, сумевшие пережить жуткие времена Акаши и той бойни, что она устроила. Те, кто видел произошедшее, но не страшился его, а потом рассказал о других древних, о тех, кто, подобно ему, восстал из земли. Сет же провел под землей тысячи лет, пока не услышал твою музыку, Листат, и не услышал, как на твой голос откликнулся голос его матери. Сет сказал: Маарет и не представляет, как музыка Листата и появление матери изменило весь вампирский мир. Она и не подозревала, что в результате этих событий не только пробудились древние вампиры, но и все остальные полностью осознали свою суть. «Мон Дье! Тоже мне полное осознание своей сути», — фыркнул я. «Так теперь выходит, я вообще во всем виноват». «Ничего, это далеко не самое главное», — Дэвид ободряюще взял меня за руку. «Кто виноват, а кто нет, совершенно неважно. Хоть на 5 минут перестань разыгрывать из себя принца-паршивца. Давай послушаем Джесси». «Да, профессор», — смиренно отозвался я, — «по-моему, я всегда всех слушаю». «Разве нет? Слушаешь да мало», — он вздохнул и перевел взгляд на Джесси. «Ну так вот, Маарет захотел отыскать одного из этих древних, не из тех, кто недавно восстал, а того, кого Сет считал особенно мудрым. Этот вампир теперь живет в Швейцарии на берегу Женевского озера и оставил заметный след в мире людей. Со времен античности он поддерживал что-то вроде большой вампирской семьи. Собственно говоря, вампир Флавий, его доверенный друг и последователь». «А как он звался среди нас?» — спросил я. «Этого Маарет мне никогда не говорила, но я знаю, что он неизмеримо богат, и богатство его связано с фармацевтическими корпорациями и вложениями. Помню, Сет как-то упоминал об этом. И вот Маарет отправилась в Швейцарию, чтобы найти его. Она мне часто звонила оттуда. По телефону. Она никогда не чуралась телефонов, компьютеров, мобильников, всего такого. Помнишь, она же была моей человеческой тетушкой. Маарет задолго до того, как я узнала ее тайну. Она много веков опекала и наставляла великое семейство и всегда прекрасно умела приспосабливаться к современности. Я кивнул. Как я поняла, она полюбила этого древнего из Женевы, восхищалась тем, какую жизнь он создал для себя самого и своих подопечных. Она не открылась ему, лишь наблюдала за ним издали, через разумы тех, кого он любил. Однако она и сама его полюбила. Звоня мне, она по очевидным причинам не называла ни имени его, ни точного адреса, но рассказывала с неизменным восторгом. Этот вампир был инициирован самой Акашей, чтобы сражаться с бунтовщиками вроде Маарет, Микары и Хаймена. Они, мятежники, звались первым поколением, а этот вампир был капитаном царской крови. Но Маарет сказала: «Древние распри более не имеют для нее никакого значения». Во время наших телефонных бесед она не раз повторяла мне, как многому ее научило наблюдение за этим созданием, как заразителен его энтузиазм к жизни. Я считала, это идет ей на пользу.